Затем вновь заговорила Альмитра, спросив: «А что есть брак, учитель?» И он ответил, говоря: «Вы родились вместе, и вместе вы будете навеки. Вы будете вместе, когда белые крылья смерти рассеют ваши дни. О, вы будете вместе даже в молчаливой памяти Господа. Но пусть будут промежутки вашей совместимости, и пусть ветры небес танцуют между вами. Любите друг друга, но не превращайте любовь в оковы. Пусть она лучше будет колышущимся морем меж берегов ваших душ. Наполняйте чаши друг друга, но не пейте из одной чаши. Делите друг с другом хлеб, но не ешьте от одного куска. Пойте и танцуйте вместе, и будьте радостны, но пусть каждый из вас будет сам по себе. Равно как струны лютни отделены друг от друга, хотя они и трепещут в единой мелодии. Отдавайте свои сердца, но не в собственность друг другу, ибо лишь рука жизни может вместить ваши сердца. И стойте рядом, но не слишком близко друг к другу, ведь колонны храма стоят отдельно одна от другой, а дуб и кипарис не растут в тени друг друга.